Глава 30. Магия затеплилась в районе солнечного сплетения, ластясь, как соскучившийся кот. «Используй меня», — шептала она. «Ты можешь все». «Так вот что чувствовали сорвавшиеся девочки», — поняла я. «Их переполняла сила, как меня сейчас. После пребывания в подвале чистая эйфория пробежала по венам, воспламеняя кровь и заставляя сильнее биться сердце. Кажется, сейчас я смогла бы силой мысли поднять дом. А вот этого не надо». Очень вовремя вклинился рациональный внутренний голос. Это уже попахивает зазнайством и невменяемостью. Сделанное под воздействием подавляющих и седативных препаратов или комнат редко бывает правильным. Пожалуй, стоит сначала немного прийти в себя, а потом уже геройствовать на трезвую голову. Я втянула пахнущий терпкими духами воздух и снова выдохнула. Наверху ждет магичка воды, справиться с которой будет непросто. Наверняка она успела подготовиться к нашей второй встрече. «Куда вы?» — прошипел Уинтроп снизу. Он отстал в коридоре, замешкавшись. Связывал потерявшего сознание противника и сейчас спешно меня догонял. Видимо, опасался, что я побегу прямиком в объятия охране. Вместо ответа я приложила палец к губам и выпустила подслушивающий щуп на 3 лестничных пролета вверх. Помню, именно столько мы спускались. Так и есть. Еще минимум 2 и уже встревожены долгим отсутствием коллеги. В борделе без вышибал никуда, мало ли какой клиент попадется. Вот и сдернули сразу 3 внеурочно, приставили нас охранять. Маловато. Недооценили угрозу. «О, еще!» Томно простонала я тихонько. Дознаватель застыл на полушаге. «Эдак он со мной заикой станет, бедолага». «Да, вот так», — подбодрила я несуществующего партнера. «Ну, уже сильнее». «Чем он там занят? Сказали же не трогать девку», — пробурчал недовольно один из вышибал. «Так она ж не девка уже», — возразил другой с затаённым энтузиазмом. «Тем более, слышишь, какая горячая? Пошли мы тоже ее того. Попробуем». «С нас потом Синфабию шкуру снимет», — рыкнул первый. «Сказал бы, чтобы волосы не упало и в то же время двери не открывать. Пойду балбеса оттуда вытащу, сбежит ведь, зараза». Поздно спохватились голубчики, зараза уже. Позиция у нас не самая выгодная, зато на нашей стороне магия. Вряд ли амбалы ею владеют. Подпрыгнув, я уцепилась за выступающую балку и подтянулась. Сама бы, наверное, не сумела втащить тяжеленные бархатные юбки, но Уинтроп вовремя подтолкнул меня под коленки. Не растерялся и не принялся задавать дурацкие вопросы, просто молча помог. Его поведение вызывало во мне все больше недоумения. Не так я себе его представляла. Мне виделся высокомерный герцог-дознаватель, помешанный на силе потомства и следовании традициям, а в реальности он не такой уж и зазнайка. Не спорит со мной только потому, что он мужчина и якобы лучше во всем разбирается. Даже не знаю, радоваться такой покладистости или напрягаться в предчувствии глобальных неприятностей. Я едва успела помочь самому Уинтропу обосноваться на соседней балке, как на лестнице загрохотали шаги. Дверь в камеру осталась приоткрытой, бугаи сунулись туда. Проверить, чем занимается их приятель, и тут им в спину слаженно ударил 2-й порыв ветра. Их буквально смело внутрь, а я левитацией захлопнула дверь и накинула засов. К счастью, открывалась она наружу, а не внутрь. По порогу проходила некая невидимая, но вполне ощутимая граница. Переступишь ее, и все, магии нет. И на предметы, угодившие в камеру, она тоже перестает действовать. Дознаватель ловко спрыгнул с насеста и задрал голову. «Прыгайте, я поймаю», — предложил он с легкой улыбкой. И я таки прыгнула. Он пошатнулся, но удержал. Подозреваю, мухлевал, помогая себе даром, но получилось эффектно. «С хозяйкой я справлюсь», — прошептала я ему в шею чего-то севшим голосом. «Поспешите, нужно защитить девочек». Лицо Уинтропа оказалось слишком близко, вопиюще близко. Я чувствовала его дыхание, пахнущее коньяком и печеными яблоками. Странное сочетание, но вкусное. Невольно облизнулась, его взгляд проследил инстинктивное движение и замер на моих губах. «Нет, вы кого угодно сведете с ума», — пробормотал дознаватель, перехватил меня поудобнее и как поцелует. Честно сказать, не ожидала от него такой безрассудной храбрости, но мне понравилось. Действовал он умело, напористо, не позволяя противнику опомниться. Все как положено по тактико-стратегическому справочнику. Мысли о сопротивлении, если они и появлялись, до мозга не добрались. Мне было слишком хорошо. То ли адреналин после стычки все еще гулял в крови, то ли мне и правда подсознательно был все это время симпатичен самопровозглашенный жених. В принципе, чему там не нравится, кроме приступа необоснованного собственничества? Плечами широк, руками силен, лицом вполне привлекателен. Подбородок излишне упрямый, ну так и я не подарок. Наконец мы оба опомнились и осознали, что слегка увлеклись. Я уже не лежала в мужских объятиях, а стояла на полу. Рубашка у Уинтропа отчего-то оказалась полурастегнута, а сам раскрасневшийся дознаватель смотрел на меня не отрываясь, и во взгляде его танцевали безуминки. Я ошеломленно потрогала все еще горевшие губы и пробормотала. «Это что? Тоже какая-то заковыристая печать?» Уинтроп отвел глаза и, кажется, запунцовил еще сильнее, если это возможно. Но ответ его, тем не менее, был по-военному четок и ясен. «Нет, просто вы мне нравитесь. Очень. Пожалуйста, будьте осторожны». Выпалив это, он наклонился, еще раз быстро поцеловал меня, вышибив остатки разума, и ринулся вверх по лестнице и дальше, прочь из борделя, спасать моих подопечных. Я побрела следом, машинально распуская поисковики во все стороны. Мне нужна была мистрис Эйлиф, чтобы ее черти драли. На самом деле мне нужен был Уинтроп, свободная комната и часа три, чтобы никто не беспокоил. Неожиданно, да. Сама удивляюсь, но бурлящий страстями дознаватель неожиданно произвел на меня впечатление. Не только своими целовальными навыками, но и удивительной для местных понятливостью и доверием к моим умениям и способностям. То есть, если я сказала, что справлюсь, мне поверили сразу и не стали допрашивать, уверена ли я и сумею ли. Странное чувство, полузабытое и очень приятное. Даже мистрис Вайн постоянно сомневалась, точно ли я в курсе, как делается тот или иной трюк, и не нужно ли поискать опытного специалиста, поскольку ну не может женщина разбираться в таких вещах. А уж она-то по местным меркам просто светоч феминизма. И тут герцог. Маг с дипломом и стажем. Дознаватель, в конце концов. Поверил мне на слово. Оставил в сомнительном притоне, где в подвале заперты три амбала, а сколько их еще по комнатам, неизвестно. В одиночестве, при этом заявив, что испытывает некие чувства. Да, по классическому сценарию местных отношений меня сейчас в башню должны были запереть и ватой обложить, а потом печать сверху для надежности. Неужели он в самом деле мне доверяет до такой степени? Я ведь могу сейчас развернуться и сбежать, наплевав на всяких нарушительниц. Я замерла в задумчивости у выхода. Конторка пустовала. Рано еще. Ни жертв, ни клиентов. Кто мне скажет дурное слово, если я сейчас просто выйду за дверь и поеду в Хакон? Нет, так просто не получится, у меня с собой документов нет. Придется сначала делать новые, потом ехать. Или просто скрыться в глубинке провинциального Сандара. Вряд ли Уинтроп сумеет меня там отыскать. О моих девчонках он позаботится, в этом я не сомневалась. Вопрос только, а хочу ли я сама уезжать? Столкновение нос к носу с реальностью в виде Фабио показало мне всю несостоятельность моих планов по фиктивному замужеству. Нет, я могу перебраться в Хакон, потратить еще года 2-3 на изучение языка, подделать документы, поступить в академию. А в это время здесь продолжат массово ставить печати на импульсивных девушек, единственная вина которых в том, что они не сумели научиться толком себя контролировать. Собственно, их и учить-то никто не пытается. Уинтроп же герцог, не хвост собачий. Матушку свою не обижает, в средствах не стесняет. Она ведь тоже женщина, отношение к ней вполне показательно. Мне доверяет. О запечатывании немедленном вроде бы речи не идет. Думаю, мне по силам убедить его в том, что я вполне владею даром и срыв мне не грозит. Кто даст гарантию, что ко мне в Хаконе кто-то не привяжется с матримониальными целями, как тот же Фабио, но действовать будет далеко не галантно. Я решительно развернулась спиной к выходу на свободу и двинулась вверх по лестнице, туда, где я, как помнила, располагался кабинет владелицы заведения. Убедившись, что задвижки на всех дверях заблокированы намертво, и на меня не выпрыгнет какая-нибудь экзальтированная ночная бабочка, возомнившая себя героиней, я деликатно постучала и вошла, не дожидаясь ответа. Сейф очень кстати был распахнут настежь, и местрис в нем самозабвенно копалась. Она даже не сразу расслышала мои шаги и так увлеклась. Судя по звону монет, там лежали мешочки с деньгами. Выручка от продажи магичек. «Много ли заработали?» Вежливо осведомилась я, накидывая сходу магическую петлю. Так, к сожалению, соскользнуло, на паршивке сработал артефакт-щит. Поднятый мною шквальный порыв ветра разметал лежавшие в сейфе бумаги и драгоценности по всему кабинету. «Пусть попробует теперь сжечь. Разве что вместе со зданием». Да и не она то была, а какой-то встроенный в хранилище уничтожитель. Увы, меньше, чем хотелось бы. Местрис Эйлиф повернулась ко мне, разминая пальцы, чтобы сподручнее было активировать многочисленные кольца. Подумав, я добавила к своей защите еще парочку слоев. «Из-за тебя мне урезали содержание», — возмущенно сообщила мадам, опрокидывая стоявший на столе графин, и в меня полетел веер мелких брызг, превращаясь в острейшие льдинки. Со звоном ударившись в невидимую броню, они осыпались морозным крошевом. «И забрали аванс за трех девчонок, а я уже успела новые серьги присмотреть». «Какая жалость!» — притворно посочувствовала я вместо ответной атаки, собирая в стопку рассыпавшиеся по ковру бумаги. Они перелетали и складывались сами собой мне в один из карманов юбки, благо он был как раз рассчитан на документы. Мы с гадалкой от души переделали модный туалет, подготовившись практически ко всему. «Что бы ты понимала?» Визгливо возмутилась противница, поднимая рассыпавшиеся льдинки, превращая их в тончайшую сеть и запуская ее по комнате. Меня этот шедевр обошел по широкой дуге, зато все листы, что я не успела собрать, превратились в невразумительные ошметки. Жаль. «Я их облагодетельствовала!» Опоив, подложив под незнакомцев и силой отправив прочь из родной страны, уточнила я, снова укрепляя щит. Смертоносная сеточка, хищно поблескивая, развернулась в мою сторону. «Освободив их!» Патетически вскинула руки местрис Эйлиф. Нити ринулись ко мне по дороге, изрезав стол в щепу и опутали сверху донизу. На этот раз рассыпаться они не собирались, зато сжимались все теснее, стискивая мои щиты до предела. «Что их ждало на родине?» — риторически вопросила мадам, подходя ближе и с нескрываемым злорадством наблюдая, как я пыхчу и напрягаюсь, силясь сбросить путы. Артефакт, сложенным заклинанием сети, делал настоящий мастер, у меня ничего не получалось. Наоборот, один из слоев защиты уже лопнул под давлением сети. «Постоянный страх срыва, возможно, печать, увечья на всю жизнь. Я их спасла». «Вы их продали», — рявкнула я, выпуская из рукава колоду. Карты пролетели сквозь ячейки, моя магия пропустила их беспрепятственно и ринулись всем скопом в лицо местрис. Та отшатнулась от неожиданности, теряя концентрацию, и стягивавшиеся все ту же нити лопнули. Я быстро набросила сразу три воздушных петли, прижав руки дамочки к бокам так, что не пошевелиться. «Печать зло», — согласилась я, отряхиваясь на всякий случай. «Никакой лишней воды. И насилие не меньшее зло. Так что не считайте себя белой и пушистой благодетельницей. Вы торговали людьми. Кстати, занятные на вас игрушки». Я сдернула все украшения и перенесла по воздуху поближе, чтобы рассмотреть артефакты как следует. Интересно, нельзя ли их на воздушную магию перенастроить? Или повторить, но с другими характеристиками? По виду обработка довольно старая, похожа на наследство прабабушки. «Это не игрушки, а семейные реликвии», — подтвердила мои догадки местрис Эйлиф. «В чужих руках они просто украшения, вы ничего не докажете». Внезапно я поняла, что в горле пересохло и дышится с трудом. Воздух драл слизистую, будто наждачкой. «Вода. Она выкачивает воду отовсюду, готовясь к атаке». Зря я понадеялась, что дамочка испугается и сдастся. Похоже, у нее, кроме конфискованных мной артефактов, еще парочка заклинаний припасена.